Вечером того же дня у Кирилла снова зазвонил телефон. Он снял трубку и услышал тот же неживой, монотонный, как бы механический голос. «Вы приготовили план?» «Да, приготовил. Но вы должны выслушать меня, если хотите, чтобы я на вас работал. В противном случае я немедленно вешаю трубку, и можете ко мне больше не обращаться. Татьяну я сумею защитить». Голос недовольно хмыкнул, но трубку не повесил. «Я работаю в квартире этого человека, прихожу к нему каждый день. Меня могли видеть соседи. Естественно, я буду первым подозреваемым, если... когда случится ограбление. И вы думаете, что я окажусь таким дураком, что соглашусь на все ваши условия, ничего не требуя взамен? Уж простите, хоть Танечка мне и очень нравится, но какой в этом толк, если она останется тут, а я попаду на зону?» «Не надо так волноваться», — издевательски проскрипел голос. «Соседи вас видеть не могли, а если и видели, то не знают, кто вы. Коллекционер не откровенничает с ними, а больше никто вас не сможет обвинить. Свидетелей не останется». «Вы что, с ума сошли?» — закричал Кирилл. «Вы думаете, я соглашусь на такое?» «А кто тебя спрашивает?» — скучающе протянул голос, а потом продолжил. «Светло-пепельные волосы, глаза цвета балтийской волны, не то серые, не то синие, все зависит от погоды и ее настроения. Черты лица чуть-чуть неправильные, но именно это и создает неповторимый эффект. И эта очаровательная манера быстро поворачивать головку, как бы к чему-то прислушиваясь, как у горностая». «Хватит!» — закричал Кирилл. «Ну ты же и сволочь!» «Верно», — подтвердил голос. «Ну, с этим вопросом все, тема закрыта. Теперь внимательно слушайте. Завтра утром вы приедете на Витебский вокзал, подниметесь по наружной лестнице к платформам. Около платформы номер один есть хлебный киоск. В 8:12 утра, но не раньше, вы подойдете к этому киоску со стороны лестницы. Возле стенки киоска будет прислонена картонная сумка с веревочными ручками и надписью «Кока-кола». Вы пройдете мимо киоска и незаметно опустите план в эту сумку. После этого вы уйдете с вокзала. Проверьте перед началом операции ваши часы. 8:12 утра. Не ошибитесь, иначе все придется повторять». «Я все понял», — ответил Кирилл. Он был доволен. Ему удалось растянуть время разговора на 2 минуты, как его просил Володя, знакомый Густава Адольфовича. Через несколько минут Володя позвонил Кириллу. В голосе его звучало разочарование. «Нам не удалось его засечь. Он звонил не с обычного телефона, а как-то подсоединился напрямую к телефонной линии». «Ты слышал весь разговор?» «Естественно». «Что будешь делать на вокзале?» «Попробуем его выследить, но...» «Делай все, как он сказал. Никакой самодеятельности».